«С тобой все будет в порядке, Карри?» – спросила она с некоторым беспокойством. Последнее, в чем она нуждалась, это раненый питомец и компаньон. «Со мной все будет в порядке. Мне просто нужно будет отдохнуть, как только мы приедем. Мы почти там», – проворчала Карри, прежде чем снова сосредоточилась на дороге перед собой. Она кивнула в знак согласия своему спутнику, хотя большая кошка не могла этого видеть. Она наклонилась и положила бронированную перчатку на руку человека, которая все еще была плотно обернута вокруг ее талии. Арканарин, может быть, и была воином, но она все еще была ночной эльфийкой, что давало ей определенное сродство с природной энергией. И она чувствовала, как тончайшая нить магии тянется от Гарри к Карри. «Еще немного, Гарри. Аноль-аноль-о». Гарри разбудили взволнованные и встревоженные голоса. «Джессир, иди скорее. Ему нужна медицинская помощь», — раздался знакомый голос. «Арка, слава богине, мы боялись самого худшего. Где Трей?» — заговорил новый голос. «Трей мертв, Джессир», — услышал он первый голос, который, как он теперь знал, принадлежал Арканарин. В ее голосе звучала печаль, которую он легко распознал. «Этот человек смог спасти меня из логова прежде, чем они смогли убить меня. Он получил ужасную рану, сражаясь там с повелителем ужаса». «Повелитель ужаса?» Женщина по имени Джессир практически прокричала это. «Ты же не серьезно? Он сражался с повелителем ужаса и выжил? Подумай об этом позже, Джессир. Сейчас ему нужна помощь». Это было все, что помнил Гарри, пока снова не очнулся внутри деревянного строения. Он лежал на ухоженной кровати, которая казалась неуместной в этой деревенской обстановке. Когда он огляделся, чтобы сориентироваться, он увидел Арканарина и еще одну женщину ночного эльфа, которые сидели в креслах неподалеку и наполовину спали. Гарри был искренне тронут тем, что Арка пренебрегла собственным комфортом и сидела у его постели, пока он приходил в себя. Он понял, что он не пленник, потому что ни одна из эльфиек не была одета в доспехи, и ни одна из них не была вооружена, хотя их оружие было в пределах досягаемости. Другая ночная эльфийка казалась такой же привлекательной и неземной, как и Арка. У нее были длинные белые волосы, стянутые в длинный хвост, и кожа самого светлого пурпурного оттенка. Как и у Арка, у нее были кинжалоподобные татуировки на лице, которые тянулись вниз через глаза, но они были гораздо более темно-синего оттенка, чем татуировки Арка. У этой ночной эльфийки были доспехи, которые, казалось, были более соответственными природе, чем у Арка. Арка носила тяжелые пластинчатые доспехи и большой двуручный меч за спиной. Рядом с новой женщиной были заколдованные кожаные доспехи, окрашенные в нежно-зеленый цвет. Что касается оружия, он заметил, что у нее было два топора сбоку, а также богато украшенный лук, который лежал у стены позади нее. Гарри предположил, что она, должно быть, какой-то следопыт, который использует топоры, когда вынужден сражаться в ближнем бою. Он получил идею о том, что она следопыт от похожего на волка фамильера, который бездельничал у ног женщины, чей язык был наполовину высунут в расслабленном состоянии. Если бы ему пришлось описать их как можно короче, он бы сказал, что это были две самые привлекательные женщины, которых Гарри когда-либо видел. Гарри попытался медленно сесть, не забывая при этом о своей проклятой ране. Он был удивлен, обнаружив, что рана не только зажила, но и проклятая магия скверны, которая вторглась в его тело, также была смыта. Какое-то мгновение он испытывал только шок. Никто на земле не мог так быстро излечить проклятые раны. Сам Гарри был аномалией в том, как он мог справиться с такими ранами, поскольку смесь слез феникса и яда василиска в его жилах превратила его тело в суперисцеляющую причуду природы. Он перестал стареть в 21 год и втайне задавался вопросом, не увеличилась ли его продолжительность жизни, поскольку фениксы бессмертны, а василиски легко живут тысячи лет, если на них не охотятся и не испытывают недостатка в пище. На самом деле никогда не было зарегистрировано василиска, который умер бы от старости. Он натянул одеяло и обнаружил, что оказался без рубашки. Посмотрев дальше, он обнаружил, что с него сняли штаны и боксеры. Не зная, чувствовать ли себя оскорбленным или польщенным тем, что женщины пялились на него, пока он был обнажен, Гарри решил не волноваться. В конце концов, несмотря на то, что ситуация была ужасной, он уже видел Арканарину в похожем состоянии. Гарри отбросил эти мысли и потянулся к ближайшей тумбочке, где лежала кобура с волшебной палочкой. Он вытащил палочку и освежил заклинание перевода на себе, Арканрине и неизвестной женщине. Затем он наколдовал полный стакан воды. Было приятно выпить что-нибудь чистое и освежающее, поскольку последнее, что он выпил перед тем, как попасть в Азерот, был стакан алкоголя в его старой комнате в поместье Поттеров. Его начали одолевать мысли о его нынешней ситуации. Он был в другом мире. Судя по смутным воспоминаниям о демоническом круге, который его вызвал, у него было мало шансов когда-нибудь вернуться на Землю. На самом деле у него не было никакого желания даже думать об этом. Он хотел начать новую жизнь, и, несмотря на неудачное начало, ему только что преподнесли подарок на серебряном блюде. У него было с собой довольно много собственного имущества, так что все, что ему было нужно, это найти свое место в этом обществе. И самое лучшее, что здесь никто не хочет меня убить, мысленно ухмыльнулся Гарри. Он снова наполнил свой стакан и уже собирался его выпить, когда услышал вздох, донесшийся из глубины комнаты. Оглянувшись, неизвестная женщина посмотрела на него с полным недоверием. «Как ты это сделал? Это не магическая вода, это настоящая вода». «А?» – в замешательстве подумал Гарри. «Не может же она на самом деле быть впечатлена такими мелочами низкого уровня, как это?» «ГМ», – пробормотал он, не зная, как это деликатно сформулировать. «Это совсем несложные заклинания, чтобы узнать, откуда я. Одно создает стакан, который просуществует несколько часов, прежде чем исчезнет. Второе создает воду. Невероятно!» — прошептала женщина и покачала головой. «Простите, но нас еще не представили. Меня зовут Джессир Лунный Лук. Я, хороший друг Арканарины, была с Треем Святостаном». Гарри поморщился. Он вдруг понял, что Трей, скорее всего, тот самый мертвец, которого он нашел в логове, где его мучил суккуб. «Я сожалею о твоей потере. Если тебя это утешит, то те, кто его убили, уже мертвы». Джессир кивнула, хотя в ее глазах стояли слезы. Он продолжил. «Я Гарри Поттер. Приятно познакомиться, Гарри. И спасибо тебе за то, что ты вернул Арка. Если бы я потерял обоих своих друзей, я не знаю, что бы я сделала». Он бы обнял женщину, но, вероятно, это было еще не его время, чтобы знакомиться с еще одной экзотической красоткой. Арка, однако, проснулась в какой-то момент разговора и решила дилемму, когда положила руку на плечо подруги. «У тебя все еще есть я, Джессир. Ты так легко от меня не избавишься после 2000 лет. Гарри задумался над ее словами. Каково было бы жить так долго, как жили эти существа? 2000 лет, а их друзья все еще там, все их общество, вероятно, двигалось черепашьими темпами с точки зрения культурного развития, но это также означало, что семейные узы и узы дружбы также были намного крепче. Двое друзей обнялись на несколько минут, прежде чем, в конце концов, отстранились. Потом Гарри спросил: «Так что же со мной теперь будет?» «Очевидно, я исцелился. Кстати, спасибо за это. Я ожидал, что застряну в постели на 2 недели, прежде чем моя магия получит шанс стереть это из моего организма». «Да», — кивнула Джессир, — «твои целительские способности просто поразительны. Ты знаешь, из-за чего это?» Гарри задумался, стоит ли им рассказывать. Конечно, это была его тайна, и он сомневался, что она может быть использована против него в совершенно новом мире. Пылающий легион был здесь, так что они, очевидно, знали о существах, приходящих из других миров. «Когда я был моложе, меня укусила и отравила самая большая ядовитая змея под названием Василиск. У нее был самый смертельный яд на моей планете. Я был спасен только потому, что мифическая птица, известная как Феникс, немедленно пролила слезы на рану и нейтрализовала яд. Проблема в том, что он не был полностью нейтрализован. Это было больше похоже на уравнение. Яд и лекарство просто соединились и теперь просочились в каждую клеточку моего тела. Из-за этого я теперь полностью невосприимчив к стандартным ядам, и разъедающая магия, такая как магия скверны, в конечном итоге уничтожается ею». Обе женщины изумленно уставились на него. «Итак, если я могу сделать логическое предположение, основанное на этой информации, ты не болеешь сейчас?» — спросила Джессир. Гарри вздохнул, закрыл глаза и кивнул. «Именно это мне всегда удавалось держать в секрете. Вместе с этим я не постарел ни на день с тех пор, как мне исполнился 21 год». Арканарин растерянно посмотрела на него. «Сколько же тебе лет, Гарри?» «Мне 33». Он втайне наслаждался выражением шока на их лицах. «Ты не похож на человека лет 30», — сказала Джессир. «Ну, тогда, боюсь, ты ставишь меня в невыгодное положение», — потому что я тоже не знаю, как должны выглядеть красивые женщины ночных эльфов в 2000 лет», — ответил он с ухмылкой на губах. Гарри не мог удержаться от смеха, глядя на двух женщин, которые никак не могли решить, кричать ли им от возмущения или краснеть от тонкого комплимента. «Что ты можешь рассказать нам о себе, Гарри? Здесь это не редкость, но существа из других миров встречаются нечасто», — сказала Джессир. Арка проговорилась. «Да». По кивку Джессир Гарри начал свой рассказ. Гарри вкратце описал волшебное общество на Земле, что они были цивилизацией, скрытой внутри более крупной, и которая, по сути, застыла во времени. Никакой культурной или технологической эволюции. В какой-то момент на них охотились из-за их способностей, и поэтому они все вместе согласились скрываться. Затем Гарри перешел к войне волшебников в своей родной стране. Как темный лорд пришел к власти, питаясь истерией о том, что чистокровные волшебники потеряют политическую власть, и нелепостью того, что маги первого поколения крадут магию чистокровных. Наконец, он коротко рассказал о том, как ему еще до рождения было предсказано убить темного лорда, как темный лорд убил всю его семью через год после его рождения и как Гарри выжил и был спрятан, пока его не смогли вернуть в общество, и он начал медленно тренировать себя. Гарри пропустил ложь и предательство. Им не нужно было знать ничего из этого, и кроме того, все эти люди теперь были мертвы, и их предательство сделало его тем человеком, которым он был сегодня. Человеком, которым он очень гордился, каким он стал в конце концов. Он просто рассказал этим двум женщинам, что они собирались убить темного мага и закончить войну, в то время как темный лорд заключил договор с Пылающим легионом, из-за чего началась война за освобождение и изгнание демонов с земли. Вместо того, чтобы рассказать, что он бежал от людей, которые хотели судить его за военные преступления, он просто сказал полуправду. Он объяснил, что после окончания боевых действий он просто хотел удалиться в изолированный район и не иметь дела с очищением земель после войны. Когда он ехал в свой новый дом, его призвали, и поскольку он только что покинул родовое поместье своей семьи, это объясняло, почему у него было так много вещей из поместья в сундуках с собой. Единственное, что я могу вам сказать, это то, что моя главная страсть в жизни – это работа с рунами. Использование их для защиты мест, предметов и людей. Я люблю зачаровывать ими вещи, и у меня это тоже неплохо получается. Арканрин была первой, кто пришел в себя после довольно фантастического рассказа о том, что он пережил за свою относительно короткую жизнь по сравнению с их. «У тебя сохранились документы, полученные от повелителя ужаса?» Гарри кивнул, и это определенно заставило брови Джессир подняться. Арка, очевидно, не сказала ей о документах, которые он украл. Он оглядел комнату, пока его взгляд не упал на кротовую сумку. Он призвал сумку своей волшебной палочкой и заглянул внутрь. Он порылся там с минуту или около того, пока не вытащил один специфический сундук, который он использовал для документов. Сундук был поставлен на землю, а затем увеличен, заставив обеих дам издать тихий вскрик, поскольку они не ожидали, что это произойдет. Папки находились в последнем, самом надежном отделении сундука. Глаза Джесси расширились, когда она начала листать документы, страницу за страницей. «Гарри, это просто находка. Это все их планы по всему Азероту. Мы должны немедленно доставить их в нашу столицу Дарнос. Жаль, что я не был в вашей столице раньше, потому что я мог бы сделать порт-ключ, чтобы доставить нас прямо туда. Я могу телепортировать только себя или предметы в места, которые я посетил. Ну, на наездников на грифонах уйдет несколько дней», — заметила Арканарин. «Мы должны действовать немедленно, прежде чем выжившие, которых мы оставили в этом логове, начнут сообщать своим союзникам, что их планы были разрушены. Мне придется лететь на этих грифонах или я смогу воспользоваться собственной метлой. У меня также есть ковер-самолет, который мы все можем использовать, чтобы лететь прямо туда». «Ковер-самолет», — невозмутимо ответила Джессир. Судя по выражению ее лица, Арканарин выглядела ничуть не лучше. Она действительно выглядела бледной при мысли о путешествии на ковре. «Да ладно тебе, он полностью безопасен, и мы сами контролируем направление и скорость», — сказал Гарри. Эти двое все еще выглядели крайне неохотными. На самом деле страх, который они начали излучать, напомнил Гарри 11-летнюю Гермиону, которая собиралась пройти свой первый урок полета в Хогвартсе. «Что ж, я уверен, что у нас есть время до того, как мы выдвинемся. и мне все равно хотелось бы поесть. У меня есть золото из моего мира, которое я могу использовать, чтобы заплатить, если понадобится», — сказал Гарри. Джессир ушла и через 10 минут вернулась с четырьмя другими ночными эльфами и таурином. Тех, что пришли с Джессир, называли друидами, и они были чрезвычайно близки природе. Друиды в основном ели только ягоды и различные вегетарианские блюда, в зависимости от животного, с которым ассоциировался каждый друид, в то время как Арканарин, Джессир и Гарри подавали рыбу, привезенную с другой территории. Судя по всему, вся дикая природа в Филвуде была каким-то образом испорчена и была небезопасна для употребления. У Гарри произошел очень приятный разговор с женщиной-друидом тауринов по имени Грета Масшуф. Грета говорила о том, что таурины были единственными членами Орды, которые были достаточно близки к природе, чтобы иметь друидов. Она также упомянула, что многие из ее народа также были шаманами, но шаманы, казалось, общались больше с духами природы, чем с самой землей. Покончив с едой, друиды ушли, оставив Гарри наедине с двумя ночными эльфийками. Гарри все еще лежал в постели и размышлял о некоторых вещах из мира, в котором он внезапно оказался. «Так чем же вы двое занимаетесь? Какая у вас работа?» — спросил он. Две женщины, которые отдыхали, открыли глаза и посмотрели друг на друга. Казалось, они пришли к какому-то невербальному соглашению о том, кто расскажет первый. «Меня опять зовут Арканарин, начало Арканарин, и на вашем языке мы зовемся ночными эльфами. На нашем родном языке нас называют колдраями. В прошлом я много чего натворила, но сейчас я страж Дарнаса. Я предпочитаю сражаться в ближнем бою. Прямо сейчас мне поручено расследовать дела Совета Теней по всему миру». «А что такое Теневой Совет?» «Я знаю, что, по-видимому, убил нескольких из них, когда помогал нам выбраться оттуда, но кто они такие?» — спросил Гарри, понимая, что он еще ничего не знает ни о группах или истории этого мира, и сейчас самый хороший момент, чтобы начать. На этот раз ответила Джессир. «Что ж, Совет Теней является фракцией сторонников Пылающего Легиона, которая зародилась здесь, в Азерте, со времен Первой Современной Войны примерно 50 лет назад. Легион первоначально прибыл сюда 10 000 лет назад». Эта информация искренне шокировала Гарри. Он знал о демонах и сражался с ними чуть больше 10 лет, в то время как этот мир был охвачен войной более 10 тысячелетий. Многие существа из нашего мира были созданы или изменены расой существ, называемых титанами. В конце концов они покинули этот мир, но оставили после себя часть своей силы. Первой вещью, которую они оставили после себя, была огромная магическая купель, известная как Источник Вечности. Это было похоже на озеро, но на самом деле это была жидкая магия. А поскольку демонов привлекает магия, они начали прилагать все свои усилия, чтобы уничтожить всю жизнь на этой планете, чтобы взять под контроль ресурс, который может помочь им еще больше размножиться, — закончил за нее Гарри. Джессир кивнула. Эльфов в то время возглавляла самовлюбленная королева по имени Асшара, которая продала наш народ демонам и открыла портал, используя сам колодец в качестве источника энергии. Сам Саргерас, павший титан, возглавляющий легион, собирался пройти через портал, когда его остановили два брата, Малфурион и Илридан Ярость Бури. Малфурион был первым друидом, а Илридан первым охотником на демонов. Теперь обоих нет. Илридан пал во тьму, а душа Малфуриона уже много лет пребывает в изумрудном сне. Друиды, как правило, видят сны, когда им предоставляется такая возможность, — добавила Арканарин, — и позволяют своим душам блуждать в изначальном параллельном измерении изумрудного сна. Этот мир нетронутый вполне соответствует ландшафту Азерта, если бы Источник Вечности никогда не взорвался и не расколол некогда огромный континент надвое. Гарри попытался обдумать эти события. Он задавался вопросом, могло бы случиться подобное, если бы волшебный мир когда-нибудь стал таким же широко распространенным, как в Азерте. Привел бы его народ к подобным катаклизмам, как раскол континентов надвое. Он также задавался вопросом об этих параллельных планах и о том, существуют ли они и на Земле. Следующий крупный конфликт, — продолжал Арканарин, — был связан с другим наследием титанов. Прежде чем они покинули Азерот и отправились туда, куда бы они ни пошли, они использовали свои силы, чтобы поднять 5 конкретных драконов среди своих рядов и назвали их аспектами. Каждый аспект владел какой-то частью Азерота. Черная стая драконов контролировала саму землю, синяя стая драконов управляла магией, бронзовая — временем, зеленая — владычествовала над изумрудным сном, а красная, хранила и оберегала все живое. Арканарин, казалось, не хотела говорить, и Джессир тоже. В конце концов смелость Джессир победила. Лидер черной стаи драконов каким-то образом был извращен, разум Нилтариона был чем-то искажен. Чтобы утолить свою жажду власти, он подговорил все остальные стаи добавить немного своей души в артефакт, названный душой дракона. Он должен был отразить второе крупное вторжение пылающего легиона в Азерот, но он получил название «Душа демона», когда был использован для управления всеми другими драконами с помощью магии, которую они внесли. Синяя стая была почти уничтожена в сражении. Вот почему ни один ночной эльф больше не использует имя Нилтариона в сочетании с этим драконом. Его просто называют Смертокрылом, потому что это все, чего он добился или чего желает сейчас. Арканарин продолжила. В конце концов Азерот пережил несколько тысячелетий мира, что позволило многим расам процветать в отсутствии полномасштабных вторжений. Легион тем временем искал другие способы вторжения. Они отправились на планету под названием Дренор и поработили большую часть одного из ее коренных видов, называемых орками. Орки использовались легионом в трех последующих вторжениях за последние 50 лет. Последнее закончилось 5 лет назад. Однако это вторжение было самым необычным, поскольку легион, очевидно, имел какое-то отношение к чуме нежити, охватившей наш мир. «Чума нежити? Что она сделала? Превратила всех в инфери?» — спросил Гарри. «Инфери?» — переспросила Арканарин, явно не понимая этого термина. «Трупы, которые оживляются некромантом и получают очень простые команды, такие как охрана или атака. Они не могут справиться с чем-то большим, чем это», — объяснил Гарри. «По отдельности они не очень опасны. Проблема в том, что они обычно собираются в стаи». Джессир покачала головой. «Есть такая нежить, безмозглое и простое пушечное мясо. Многие другие сохраняют свой разум, но порабощены королем Личом, который когда-то был Артасом, принцем Лордерна. Эта нежить называется плетью и существует с единственной целью служить королю Личу. Кроме того, есть еще одна группа под названием «Отрекшиеся», фракция, бывшая в плети, и над которой король Лич потерял контроль. С тех пор эта группа захватила разрушенное королевство Лордерн и сделала свою столицу в катакомбах под бывшим королевским замком. Разумная нежить, да, дай угадаю, другие люди сразу же призвали к их уничтожению, независимо от того, есть у них разум или нет, спросил Гарри. Да, кивнула Арка, хотя вряд ли они невиновны. Отрекшиеся по существу ненавидят теперь всю жизнь и активно работают, чтобы уничтожить всех, живых или мертвых. Они слабо связаны с фракцией Йорды, но, по слухам, им никто полностью не доверяет. А какие еще есть фракции? На самом деле, у вас есть карта, на которую я могу посмотреть, все это довольно трудно держать перед глазами, спросил Гарри. Арканарин кивнула и вышла из комнаты, вернувшись через минуту со свернутым свитком, который она положила на пол. Гарри просто пытался представить себе новый мир, к которому он теперь принадлежал. Для него это был новый мир, в прямом и переносном смысле. Новое начало. Здесь он мог бы начать все сначала. Здесь не было никого, кто требовал бы, чтобы он решал мировые проблемы, пока они сидят в стороне и сами не участвуют. Здесь не было никого, кто имел бы планы украсть то, что по праву принадлежало ему. Просто люди, сражающиеся на войне и пытающиеся выжить против врага, с которым он уже сражался и победил. Арканарин указала на длинную полоску леса, обозначавшую место, где сейчас находился Гарри. Филвуд, на западных склонах горы Хиджал. Она указала, где у всех соответствующих фракций были свои столицы. Дарнас для ночных эльфов, Аргриммар для орков и троллей, Громовой утес для тауринов, Подземный город для отрекшихся, Стальгорн для дворфов и гномов и город Штармград для людей. Она также добавила, что к миру присоединились две новые фракции. Павшие королевства Кельталас, принадлежащие высшим эльфам, которые теперь известны как эльфы крови после того, как они были почти уничтожены и преданы. Другими были дрени, беженцы от атак пылающего легиона, чей космический корабль потерпел крушение на цепи островов к юго-западу от Тильдрассила. Она также указала на районы, объявленные небезопасными на данный момент. Весь северный континент подпадал под эту категорию, и она указала на общепринятое местоположение цитадели Ледяной Короны, главной крепости короля Лича на крайнем севере. Видимо, лед там был обманчивым, так как десяток тысяч нежити спало под сугробами. 5 лет назад, сражаясь с королем Личом, погибло неслыханное количество людей, и все, кто пал, теперь служат ему после смерти. Придется ли мне присягать на верность какому-то человеческому королю, раз вы продолжаете разделять все эти города по расовому признаку? Я не из тех, кто слепо клянется в верности, спросил Гарри после того, как сделал копию карты и решил, что сможет сделать более долговечную копию позже. «Сомнительно», — сказала Джессир. «Здесь есть множество подфракций в человеческом обществе, хотя самая большая из них служит королю Штормграда. Я думаю, что я предпочел бы присоединиться к вам, эльфам, исходя из того, что я видел до сих пор. Если я вообще присоединюсь к кому-либо вообще», — размышлял Гарри вслух, к большому счастью обеих женщин. «Мы надеялись, что ты это скажешь», — тут же ответила Арканарин. «Мы хотим, чтобы ты отправился с нами в Дарнос и передал найденную информацию леди Шелест Ветра. Она может легко передать ее другим лидерам Альянса, и мы сможем предпринять серьезные меры по подавлению операции Совета Теней. А что насчет Орды? Разве кто-то вроде Греты не мог передать информацию через своих коллег в этом громовом утесе? Это столица Тауринов, верно?» – неуверенно спросил Гарри, снова сверяясь с картой. И Арканарин, и Джессир, казалось, колебались. «Гарри», — деликатно сказала Арканарин, — «ты должен понять, что напряженность между двумя сторонами очень велика. Есть несколько таких, как Грета Масшуф, которые существуют на границе между нами, но они редки. Большинство не хочет иметь ничего общего с другой стороной». Гарри понимающе кивнул, но предоставление копии этой информации также уничтожит запасы и ресурсы операции Легиона здесь. «Я буду сражаться бок о бок с любым, кто поднимет клинок против демонов. Я действительно думаю, что мы должны это сделать. И кроме того, мир должен с чего-то начинаться». Обе женщины уставились на Гарри, пока их плечи почти одновременно не опустились в знак подчинения. «Отлично», — сказала Джессир. «Но ты сам скопируешь все эти документы. Я не собираюсь сидеть здесь часами, судорожно переписывая эти заметки слово в слово». Гарри просто пренебрежительно махнул рукой, указал палочкой на теперь закрытую папку с документами и сказал: «Гемина». Тут же появился дубликат документов. Снова склонив голову на бок, Гарри произнес заклинание еще 4 раза, так что получилось множество копий. Ошеломленные демонстрацией магии, обе женщины мгновенно растерялись относительно цели дополнительных копий. «Просто на случай, если нам понадобится подкрепление, или Грета передаст информацию кому-то, кроме своего начальника в громовом утесе. Орки, кажется, грозная сила на противоположной стороне. Не мешало бы попросить доставить копию тому парню, которого, как вы сказали, зовут вождь». «Трал», — сказала Арканарин без горечи в голосе. Хотя ночные эльфы, казалось, ненавидели большинство орков за ущерб, который они явно нанесли священному лесу под названием Ясеневый лес, эльфы определенно уважали их лидера-шамана, Тралла. «Хорошо, я просто надеюсь, что ты знаешь, что делаешь, Гарри. Я сомневаюсь, что Тиранда накажет нас за передачу информации. Нынешний король людей мог бы, если бы кто-то из его народа поступил наоборот, но он более самонадеян, чем синдарейский дворянин, и никого не волнует, что думает этот человек с большим подбородком». Решив сменить тему разговора, он спросил: «Сколько времени займет прямой рейс до Дарноса? Ну, если мы воспользуемся летными мастерами, может быть, 2 дня. Нам придется подождать, пока грифонов будет достаточно, чтобы мы все трое могли улететь. Если мы полетим прямо, используя твой проклятый ковер, может быть, 5 или 6 часов, в зависимости от его скорости, если он похож на грифона», — сказала Джессир. «Сколько часов до заката у нас осталось?» «Осталось всего несколько часов. Ты долго был без сознания, так что мы должны выезжать утром», — сказала Арканарин. «Хорошо, я передам 3 копии документов Грете. Надеюсь, она сможет доставить их своим лидерам», — сказал Гарри. Две женщины кивнули, и троица вышла из комнаты Гарри. Гарри прошел к общему зданию святилища, в то время как две женщины отделились, чтобы пойти в другое меньшее убежище, которое они делили вместе. Гарри нашел Грету, медитирующей в углу у камина. «Грета, могу ли я попросить тебя об огромном одолжении?» Грета открыла глаза. Она была таурином, так что, по общему признанию, у нее были очень коровьи черты. Ее лицо было похоже на коровье, но с более мягкими, менее выраженными чертами. Но именно ее глаза отличали ее от обычного зверя в сознании Гарри. Ее глаза просто излучали великую мудрость и заботу. На ней была зеленая кожа, похожая на доспехи, но половина была снята, чтобы облегчить медитацию. Она носила нижнее белье, чтобы защитить свою скромность, как человек, и ее два вымени должны были быть самыми большими, которые Гарри когда-либо видел, если не считать нимфодоры, играющей со своими силами. Рядом с ней был массивный посох, который, как Гарри мог точно сказать, был пропитан какой-то магией. Он был так заинтригован его дизайном, что ему пришлось буквально оторвать от него взгляд, чтобы не вступать в дискуссию о его происхождении. «Да, ты можешь спросить, Гарри», — просто ответила она. Гарри сел рядом с ней. От нее пахло лесным дождем и каким-то цветком, который, как предположил Гарри, был родным для Азерта. Он достал папку и протянул ей. «Когда я прибыл в этот мир и убил того повелителя ужаса, там были документы, которые находились в общей области. В них описывается деятельность Совета Теней в Азерте. Не могла бы ты передать копию лидеру Тауринов, военачальнику Орды и, возможно, лидеру Отрекшихся? Я понимаю, что Отрекшуюся, возможно, будет труднее всего убедить, но там есть один заговор, который особенно заинтересует ее. Я думаю, что они действительно хотели бы знать эту информацию. Арка, Джессир и я отправимся завтра, чтобы доставить оригиналы «Леди Шелест Ветер» и начать распространять информацию среди руководства Альянса. Грета не ответила, а просто начала перебирать документы. Ее глаза медленно расширялись все больше и больше по мере того, как она читала, пока, наконец, ее рот не опустился. Магата Гримтотем не только работает на Совет Теней, но и находится в сговоре с Пылающим Легионом, чтобы саботировать любые усилия Альянса и Орды, чтобы объединиться через переворот Отрекшихся и внезапное нападение. Тауринка, казалось, совершенно потрясло то, что она прочла, даже ошеломило. Гарри положил руку ей на плечо, что привело ее в чувство. «Да, именно поэтому я посчитал важным убедиться, что не только лидеры Альянса знают об этих людях, но и Орда». Грета, казалось, сразу взяла себя в руки и встала. «Я сообщу мастеру Фарлусу о твоей просьбе». «Подожди», — сказал Гарри, прежде чем она успела отодвинуться. «Вот, насколько я понимаю, за такие небольшие миссии, как это, принято платить. Я не уверен, что это обычная ставка для такого запроса, как этот, но я надеюсь, что этого достаточно». Гарри вручил Грете 10 галлеонов, что, казалось, ее удивило. «Гарри, это намного больше, чем я обычно ожидал от такой доставки. Я не могу». Но Гарри поднял руку. «Пожалуйста, возьми. Ты будешь говорить с людьми, с которыми я не мог бы говорить сам. Просто помни, я могу быть человеком, но я не из этого мира. И я считаю своим союзником любого, кто поднимет клинок против демонов Легиона. Кроме того, я всегда ищу новых друзей». Грета несколько мгновений смотрела на него, потом кивнула. «Да хранит тебя мать-земля, Гарри». Не зная, как ответить, Гарри сказал первое, что пришло в голову. «И да пребудет с тобой сила. Аноль-аноль-о». Троица с первыми лучами солнца ступила на волшебный ковер, который Гарри вытащил из сундука. Собравшиеся друиды и охотники изумрудного круга скептически смотрели на ковер, ни на секунду не веря, что он может одновременно лететь до Дарнаса и быть безопасным. Грета даже отложила свой отъезд, чтобы самой убедиться в нелепости происходящего. «Ну же, девочки, пошли», — взволнованно сказал Гарри. Его энтузиазм совсем не помог развеять страхи обычно бесстрашных женщин-ночных эльфов. «Если ты и дальше будешь так улыбаться, Гарри, я засуну свой лук тебе в задницу и отрежу твое мужское достоинство», — прорычала Джессир. «Да, да, поспешим». Все трое сели на ковер. Он был в хорошем состоянии, учитывая, что ему было больше 100 лет. Он был в золотых и красных тонах, отражая долгую историю Поттеров, которые были сторонниками Гриффиндора. Гарри посмотрел на собравшуюся толпу. «Спасибо, что привели меня в порядок. Оставайся в безопасности». И без всякого подтверждения волшебный ковер взмыл в небо. Арка и Джессир начали отчаянно кричать, прежде чем Гарри обернулся и закрыл им рты ладонями. «Вы обе в порядке. Как только вы сядете, вас уже нельзя будет сбросить. Мы даже можем летать вверх ногами, и это ничего не изменит. Если вы заметили, мы летим со скоростью 200 миль в час, и в лицо нам не дует ветер. Мы в полной безопасности». Арка и Джессир успокоились и заметно расслабились. «Ты мог бы сказать нам это еще до того, как мы взлетели», — сказала Арка. «И где же тут веселье?» — спросил Гарри, за что получил от Джессир очень сильный удар в плечо. «Я просто направляюсь на северо-запад, «Есть ли какое-то конкретное направление, в котором я должен лететь?» – спросил Гарри. «Двигаемся на северо-запад, пока не достигнем пляжей темного берега. Затем идем на север вдоль побережья, пока не увидим поселение ночных эльфов с очень большим портом. Оттуда направляемся на северо-запад, в океан. Мы направляемся к большому дереву, растущему посреди моря». Гарри кивнул и снова перевел взгляд на местность перед собой. Ему никогда не нравились ковры, когда на них летал. Они казались чем-то таким, чем могла бы воспользоваться старуха. Не было ни ветра, ни ощущения воздуха. Это был очищенный полет, и он просто не мог оценить его. «Ух ты, эта штука, должно быть, в 4-5 раз быстрее Грифона. Мы сэкономим невероятное количество времени», прокомментировала Арка. В конце концов пейзаж изменился. Тошнотворно выглядящий лес заканчивался плато, и они начали лететь над лесом, заполненным темным туманом. «Это темный берег», сказала Джессир, глядя на деревья внизу. «Эта область содержит множество бедствий, которые пережили в течение тысячелетий. Даже один из трупов старого павшего бога все еще лежит здесь, на лесной поляне». Гарри оглянулся на Джессир и увидел затравленный взгляд в ее обычно стоических глазах. Казалось, она застряла в воспоминаниях, видя то, что могла видеть только она. Гарри посмотрел на лес перед собой и почувствовал присутствие, на которое ссылалась Джессир. Сам по себе он не был живым, но это была древняя зараза, похожая на то, что чувствовал Гарри несколько раз, когда он рискнул спуститься в тайную комнату в Хогвартсе после того, как убил Василиска. Возможно, его больше не было в живых, но его существование навсегда оставило свой злой след в самих камнях замка. В конце концов, они пролетели мимо зловещего места и столкнулись с береговой линией, где Гарри повернул их транспорт на север. Это был унылый пейзаж, в котором Гарри и представить себе не мог, что он хочет отдохнуть. На пляже были разбросаны рыбоподобные гуманоиды, и тут Гарри увидел нечто, полностью завладевшее его вниманием. «Что это такое?» Арка посмотрела через край, поморщилась и сказала: «Ноги». Считается, что их предки были ночными эльфами из Зинасшары, которые были втянуты в ответную реакцию обрушения колодца Вечности, когда он погрузился в океан. Они превратились в то, что ты там видишь. Они жестокие, не имеющие себе равных, постоянно нападают на морские суда и портовые города. Это беспокоит, такая крупная колония, что находится так близко к Аубердину, прокомментировала Джессир. Мы должны сообщить часовым по прибытии в Дарнас об этом последнем вторжении. Что именно произойдет, когда мы достигнем Дарнаса? Спросил Гарри. Я останусь с вами или вы вернетесь к своим прежним обязанностям? Ну, мы обсуждали это вчера вечером, когда ложились спать, тихо сказала Арка, глядя на свои колени. Мы с Джессир работаем вместе уже много веков. Когда одна из нас что-то делает, другая следует за ней. Какое-то время я уже обдумывала, не оставить ли мне стражей. Потом, ее дыхание сбилось, голос надломился, потом случилось это последнее задание. Джессир обняла подругу за плечи и позволила Арка упасть в полуобъятие. Я никогда не чувствовала себя такой оскорбленной, сейчас по ее глазам катились слезы. Она посмотрела вверх и прямо на Гарри. Ты был тем, кто спас меня. Я думаю, что это не так уж и мало, остаться с моим спасителем. И куда идет она? Туда и я, сказала Джессир. Ее белые волосы наполовину скрывали ее лицо, когда она посмотрела вниз на свою расстроенную подругу, которую держала за руку. И кем же мы тогда станем? Спросил Гарри. Неужели мы просто будем бродить по земле? Я был почти готов открыть магазин по продаже рунных зачарованных предметов, но я готов к чему угодно. Это вполне возможно. Или мы могли бы сделать то, что сейчас модно, объявить себя авантюристами и вместе путешествовать по миру, сказала Джессир. Группа отправится в новый район и попытается найти способы помочь местным жителям. Это может быть очень приземленным или очень опасным. Но, прежде всего, иногда это может быть довольно прибыльным. Таким путем можно заработать сокровища, деньги, знания и заключить хорошие политические союзы. «Вы обе этого хотите?» – спросил Гарри. Арка подняла глаза. «Да, я хотела бы путешествовать с вами обоими. Я собираюсь уволиться из стражи сразу после того, как мы передадим эту информацию леди Тиранде. Но ведь это не повлечет за собой никаких последствий?» – спросил Гарри, все еще не понимая, как кто-то может просто так, по прихоти, уйти с военной службы без последствий. «Гарри, я уже 7-й раз в жизни служу в стражах. Для Арка это 9-й. Просто наши люди так делают. Мы все порхаем туда и обратно. Мы служим век или два, а потом учимся или преподаем еще несколько. В конце концов нам становится скучно, и мы пробуем что-то новое или повторяем то, что делали раньше. Арка права, пришло время перемен, и путешествие с тобой, я думаю, будет весьма интересным. Гарри кивнул и улыбнулся. Что ж, спасибо, что веришь в меня, я тебя не подведу. Он протянул руку и нежно сжал их руки, прежде чем повернуться и снова обратить внимание на то, куда они летели. Это было вовремя, потому что он заметил приближение поселения. «Это тот город, который мы искали?» – спросил он вслух. «Да, это так. Начинай дрейфовать в море с севера-северо-запада. Ты поймешь, куда мы идем, когда увидишь его», – сказала Джессир с хитрой ухмылкой на лице. Ковер медленно поплыл прочь от земли, и Гарри был удивлен количеством тумана, на который они внезапно наткнулись. Он заслонял все, и он даже начал замедлять движение ковра, опасаясь, что они на что-нибудь наткнутся. Время от времени он оглядывался и видел предвкушающие ухмылки на лицах Джессир и Арка, поскольку они обе явно знали что-то, чего не знал Гарри. Гарри подыгрывал примерно 10 минут, пока туман внезапно не рассеялся, и Гарри буквально задохнулся. Это одно чертовски большое дерево. Оно-ля-но-ле. Состав персонажей. Гарем Гарри. Арканарин, Альянс. Ночной эльф, воин. Бывший страж Дарноса. Джессир Лунный Лук, Альянс. Охотник ночных эльфов. Бывший страж Дарноса. Примечание разных персонажей. Грета Масшуф, Орда. Таурин, друид. Член Изумрудного Круга, который является подгруппой Круга Кинария, посвященного восстановлению Филвуда. Примечание к части. Кому не жалко, поддержите. Сбер 5469-1602-2862-501. Киви. Плюс 7,9 миллиардов 25 миллионов 858 тысяч 220. Глава 4. Верховная жрица. Это одно чертовски большое дерево. Гарри обернулся и впервые увидел искреннюю улыбку Арка. Джессир лишь самодовольно посмотрела на его реакцию. Дерево было огромным. На самом деле, он видел магловские небоскребы, которые не имели абсолютно ничего общего с этим чудовищем. Он буквально должен был подняться на много миль в воздух, чтобы увидеть вершину. Достичь чего-то подобного означало, что друиды должны быть невероятно искусны в магии природы, если они смогли уговорить такое чудовище вырасти посреди океана. Невиллу бы они понравились, с сожалением подумал он. «Итак, шутки в сторону», — сказал Гарри, как только пришел в себя. «Где мне приземлиться?» Джессир вдруг снова стала деловой. «Я не думаю, что стражи в самом городе хорошо отреагируют, если мы просто влетим туда наугад. Приземляйся со стороны воды. Там есть порт с большим пирсом и тропинкой, ведущей к маленькой рыбацкой деревушке. Портал, находящийся там, приведет нас в город. Медленно посади ковер на пирс». Гарри просто кивнул и посмотрел сквозь туман под большим деревом на поселение, которое описала Джессир. Очень быстро он нашел его и был потрясен еще больше. Он был крошечным и только медленно увеличивался в размерах, что означало, с точки зрения масштаба, что они все еще были очень далеко от дерева. Это означало, что дерево было даже больше, чем он думал. «Ух ты!» – прошептал Гарри, но его услышали. «Дерево называется Тильдрассил. Дарнос, наша столица, расположена высоко на дереве», – сказала Арканарин, явно осознавая причину благоговения Гарри. «Дерево выросло 5 лет назад после уничтожения предыдущего мирового древа на вершине горы Хиджал». 5 лет, тихо сказал себе Гарри и поклялся больше не спрашивать, боясь, что его мозг не выдержит. Ковер медленно приближался к пирсу. Гарри смутно осознавал, что за их приземлением наблюдают часовые в тяжелых декоративных пластинчатых доспехах. Большинство было подавлено, но некоторые стояли и с открытыми ртами смотрели, как спускается ковер, неся двоих из их ордена плюс неизвестного человека. Когда заколдованная ткань наконец опустилась на землю, Джессир и Арка буквально спрыгнули с нее, счастливые, что снова оказались на земле. Гарри не мог удержаться от смеха над их выходкой, но остановился от взглядов, направленных на него. Он достаточно насмотрелся на лица Дор и Сьюзен в прошлом, но никогда еще две женщины одновременно не обращали на него такого взгляда, а это последнее, что было ему нужно. Арка и Джессир отошли, чтобы поприветствовать приближающихся часовых, а Гарри убрал ковер в сундук. Через 30 секунд сундук снова оказался в его кротовой сумке, и он направился к собравшимся часовым. Гарри снял чары перевода еще в полете, так что теперь ему пришлось довольствоваться ограниченным количеством калдарийских слов, которым он научился у Арка и Джессир. «Элуна Адар, да пребудет Элуна с тобой», — обратился он к собравшейся группе, что вызвало странные взгляды у Джессир и Арка. «Гарри, у тебя изменился акцент», — сказала Джессир. «Я не использую чары перевода. Я подумал, что стражам не понравится, если я наложу на них заклинание перевода, так как они не знают меня, даже с твоим словом в мою пользу». Джессир закрыла глаза и коротко кивнула, прежде чем бросила на него проницательный взгляд. «Понятно. Итак, ты демонстрируешь понимание нашего языка, которым заклинание наделило тебя за 2 дня. Впечатляюще». Вперед выступила часовая. Она была на несколько дюймов ниже Гарри и окружена мужчинами, которые легко превышали 7 футов в высоту. Гарри был довольно высок, 6 футов 6 дюймов, но некоторые из этих мужчин-эльфов затмевали Гарри на фут или больше. «Гарри Поттер, добро пожаловать в Дарнас. Я великий чемпион наших вооруженных сил, Джилин Закатная Песня. Для меня большая честь познакомиться с вами, миледи», — сказал Гарри с глубоким поклоном. В отличие от Джессир и Арка, чьи доспехи, казалось, были стандартного образца и обладали ограниченными чарами, Гарри совершенно ясно чувствовал силу, заключенную в броне, которую носила эта женщина. Большая часть ее лица была магически скрыта. Исключение составляли ее сияющие белые глаза, намек на зеленые татуировки на лице и едва заметные зеленые брови, торчащие из-под капюшона. В качестве оружия она носила ярко светящийся Моргенштерн, который постоянно притягивал его взгляд. «Мои спутницы уведомили вас о той информации, которую мы хотим сообщить», — спросил Гарри. «Мы будем вашим эскортом», — кивнула Джилин. «Обычно все незаявленные посетители жрицы снимают оружие, но я не верю, что могу распознать даже половину объектов, которые ты открыто показываешь, не говоря уже о тех, которые скрыты. Ты можете оставить их себе, но имей в виду, за тобой следят». «Ну», — сказал Гарри, быстро подумав, что неплохо было бы успокоить своих новых союзников. «Мое основное оружие — палочки в этих кобурах, а второе — рунный клинок на спине. Я передам их Джессир и Арканарин, если вы этого потребуете». Вся группа, даже Джессир и Арканарин, прищурились при слове «рунный клинок». «Рунные клинки — оружие рыцарей смерти и плети. Как этот меч попал в твое владение, человек?» — спросил внезапно угрожающий ночной эльф, который теперь размахивал двуручным клеймором. «Я сам его изготовил. Руны были основной профессией моей семьи в течение последних 1500 лет. Либо зачарование волшебных предметов, таких как этот меч, либо места», — Гарри закатал рукав, демонстрируя замысловатую татуировку, покрывавшую большую часть его предплечья, чтобы увеличить силу людей. Однако Джилин оставалась спокойной и ни разу не пошевелилась за все время мини-конфронтации. В конце концов она протянула руку. «Могу я осмотреть твой меч, рунный мастер?» Гарри кивнул и обнажил меч. Он быстро переменил хватку и передал его ей. Джилин с любопытством посмотрела на клинок, и даже стражи, окружавшие ее, остановились, чтобы осмотреть творение, на создание которого у Гарри ушло 2 года. Арканарин наклонилась и прошептала: «Ты определенно сделаешь мне такой же меч, даже если мне для этого придется тебя связать». «Ох», — прошептал Гарри в ответ с едва заметной ухмылкой на лице, — «ты любишь связывать людей?» Гарри недолго пришлось наслаждаться густым румянцем, залившим щеки Арка. Он даже не подозревал, что существует такой оттенок фиолетового. Этот меч не имеет той ауры зла, которой обладают клинки рыцарей смерти. На самом деле, держать его очень приятно. Две женщины, которые были очень близки мне, направили одно из самых сильных заклинаний адского порождения и защиты от демонов из моего мира в руну, которая позже была перенесена на этот меч. Меч очень ценен для меня из-за нее. Это магия все, что у меня осталось от них. В бою он отлично подходит для борьбы как с демонами, так и с вампирами. Джессир выгнула бровь. Вампиры – нежить, которая выживает, высасывая кровь из живых. Они не могут жить без нее. Затем они могут превратить умирающего человека в вампира, заставляя жертву пить свою кровь. Джилин вернула меч. «У нас есть нечто подобное, только они называются Даркфаллинами или Санлайн. Они – недавние создания короля лича и довольно сильны. Большинство их сил основано на магии крови». Она помолчала несколько мгновений, прежде чем продолжить: «Ты можешь оставить свой меч. Твой талант чародейства не имеет себе равных. Найдется немало искателей приключений, которые охотно заплатят за твое мастерство. Гарри смущенно потер затылок. «Ну, я думаю, что Арканрин и Джессир заберут первые руны вместе с некоторыми друидами в изумрудном круге». Затем Гарри немного подумал об этом и продолжил. «На самом деле, я даже не уверен, какие руны вы все найдете полезными в оружии в этом мире. Многие из них здесь могут вообще не пригодиться». Джессир просто посмотрела на него ошеломленным взглядом. «Тебя слишком легко отвлечь. Ты знаешь об этом, Гарри? Кто-то говорит о рунах, а ты просто говоришь. О-о-о, блестяще!» Грозный взгляд, брошенный Гарри на Джессир, был прерван тем, что Джелин объявила. «Пойдем, мы будем вашим эскортом. Следуйте за нами к порталу, который ведет в сам город. Тебе это понравится», — сказала Джессир, когда вся группа начала двигаться. «Ты сказал, что ваши люди владеют магией телепортации. Что ж, это один из наших. Да, я знаю, как применять 4 вида магии телепортации. Самостоятельная телепорация, предметы, зачарованные для телепортации людей или предметов, порталы, связывающие 2 объекта, и хождение по теням. Тебе придется показать нам их, когда мы посетим другие места», — прокомментировала Арканрин. «Все ли они требуют, чтобы ты предварительно посетил место для их исполнения?» «Да, это немного раздражает, но это небольшая цена за простоту использования. По большей части все они довольно универсальны. Порталы немного трудно настроить, но они служат чертовски долго, когда их создают с минимальным обслуживанием». Они подошли к ограде, залитой белым светом. Легкий покалывающий звук раздался в воздухе, почти вне пределов слышимости Гарри, и, казалось, не имел никакого конкретного источника. Одна за другой группа выходила на свет и исчезала. Джилин остановилась перед входом и обратилась к Гарри. «Пройди через портал и немедленно отойди на несколько шагов, чтобы не мешать следующим». Гарри последовал инструкциям, и в тот момент, когда он коснулся белого света, он услышал свистящий звук и почувствовал отчетливое изменение давления воздуха. Быстро следуя инструкциям, он сделал несколько шагов и присоединился к группе, стоявшей в ожидании. Судя по тому, как у него только что сильно хлопнуло в ушах, он полагал, что с легкостью преодолел 1000 футов в воздухе. Затем его глаза впервые увидели Дарнас, столицу ночных эльфов. «Ничего себе», — подумал он с некоторой сдержанностью, так как ему действительно надоело произносить это вслух. Это было нечто среднее между древнегреческой архитектурой, где почти каждое здание, казалось, черпало вдохновение из Парфенона, а остальные выглядели так, как будто друиды могли вырастить сами деревья в жилища. Все было спокойно и мирно, и все же. «Ну, что ты думаешь?» — спросила Джессир, желая похвастаться своим домом. «Очень красиво», — сказал Гарри со своей лучшей фальшивой улыбкой. «Это было красиво, но что-то здесь было не так, и не с городом. Сама земля чувствовалась оторванной, и он не посмеет произнести это вслух в пределах слышимости стольких часовых». «Следуйте за нами», — сказала Джилин. «Мы отведем вас в храм Луны на аудиенцию с леди Шелест Ветра». Группа направилась на юг, к массивному храму, который стоял в одиночестве. К востоку находились жилые и торговые кварталы, а к северу находилось нечто похожее на убежище друида, с множеством похожих на деревья открытых двориков и амфитеатров. Путь к храму лежал прямо на юг по богато украшенному каменному мосту. Здесь было много охранников, и Гарри прекрасно понимал, что, хотя это и религиозный храм, он также, по-видимому, является резиденцией правительства. Группа прошла мимо последней группы часовых, не останавливаясь, и наконец вошла в храм. Внутри был великолепный природный заповедник на главном уровне, с большой статуей женщины, держащий таз с водой, которая стекала в залитый лунным светом пруд под ней. Вся площадь была заполнена растительностью и освещена таким образом, что можно было бы предположить, что снаружи была ночь, и лунный свет ярко освещал все вокруг. Большинство часовых здесь нарушили строй, и Джилин жестом пригласила троицу следовать за ней на второй уровень. Часовых здесь сменили вооруженные до зубов женщины в белых халатах, которые подозрительно смотрели на Гарри, когда он проходил мимо них. Наконец они добрались до возвышения, где стояла одинокая женщина и смотрела в окно. У ее ног лениво спал невероятно большой белый ночной саблезуб. Вокруг общей площади беспорядочно летала призрачная сова, не обращая внимания на приближение 3 путешественников и чемпиона города. Джилин подошла ближе и опустилась на колено перед жрицей. «Миледи, 3 путешественников прибыли». Тиранда Шелест Ветра повернулась лицом к Гарри и его группе. Это был первый раз, когда Гарри оказался в присутствии существа, столь явно более умного и древнего, чем он. Из того, что упомянула Джессир, Тиранда приняла участие в первом вторжении Пылающего Легиона 10 000 лет назад, и именно во время этого конфликта она была возведена в титул, который она все еще носит, Верховная Жрица Элуны. Жрица была невероятно красива, что кое-что говорила Гарри, поскольку он считал привлекательной каждую женщину ночного эльфа, которую видел. У нее были зеленые волосы, как у Джилин, но разница заключалась в глазах. В отличие от Джессир, Арка или Джилин, глаза жрицы были ярко-голубыми. На ней было белое платье, доходившее до колен, которое буквально выглядело так, будто состояло из перьев внизу. Светящиеся синие руны были вышиты по всей его длине, и Гарри пришлось заставить себя не спрашивать разрешения, чтобы изучить их. Поверх платья у нее был богато украшенный церемониальный зачарованный нагрудник, который на самом деле не прикрывал ее грудь, а только живот. Перья и маленькие веточки какого-то светящегося волшебного растения были вплетены в ее зеленые волосы. Наконец, она носила венок в волосах, который был украшен замысловато сплетенными цепочками, спускавшимися на лоб. Все произведенное усилие было экзотическим и потусторонним. «Добро пожаловать, путешественник, в Дарнас», — обратилась она к Гарри. Она повернулась к Арканарин и Джессир. «Арканарин и Джессир, Лунный Лук, рады видеть вас обеих в добром здравии. Как продвигается расследование в Филвуде?» Джессир выступила вперед. «Вот почему мы пришли к вам, миледи. Арканарин и ее спутник Трей Святостан расследовали слухи, которые касались действий Совета Теней в Филвуде. Их схватили. Оказалось, что это не аванпост Совета Теней. Это была их главная штаб-квартира на Азероте». Глаза Тиранды на мгновение расширились, прежде чем она повернулась к Арканарин, которая опустила глаза под пристальным взглядом своего лидера. «Арканарин, как ты сбежала? И где твой товарищ из Ордена Серебряной Длани?» Арканарин посмотрела на Гарри и умоляла его объяснить. И это видел он, и Тиранда. Тиранда подняла бровь и кивнула Гарри, чтобы тот рассказал. «Жрица Шелест Ветра, меня зовут Гарри Поттер, я рунный мастер, из другого мира». Тиранда никак не отреагировала на это заявление, поэтому Гарри продолжил. «Повелитель ужаса в логове, занятом теневым советом, решил призвать кого-то, чтобы поработить его. Судя по его записям в томах, которые я забрал, он действительно намеревался призвать и поработить тебя». И Джессир, и Арканарин с вопросом посмотрели на него, и Гарри уточнил. «Я не рассказал вам обеим, потому что не хотел распространять информацию о том, что делает Теневой Совет, дальше, чем мы должны, прежде чем такие люди, как жрица и другие лидеры, увидят информацию первыми». Повернувшись к Тиранде, Гарри продолжил. «Вместо тебя он получил меня. Я не думаю, что он ожидал вызвать кого-то, чьи люди научились защищать свой разум от захватчиков. Это было болезненно, но я смог сопротивляться его попыткам подавить и подчинить мою волю. Когда я прибыл сюда, на Азерот, я увидел, как повелитель ужаса в изнеможении опустился на колени, а рядом с ним, его помощник Орк. Я тут же выхватил меч и убил их обоих». «Ты сам убил повелителя ужаса?» — изумленно спросила Тиранда. «Да, судя по тому, что я читал, его звали Бейнхоллоу», — сказал Гарри. «Не припомню, чтобы во время последней войны кто-нибудь из повелителей ужаса носил это имя, хотя многие из них ускользнули от нас», — сказала она вслух, задумчиво глядя на фонтан в центре комнаты. Она снова посмотрела на Гарри. «Пожалуйста, продолжай, рунный мастер. После того, как я победил их, я забрал все документы, которые были в комнате. По сути, это были краткосрочные и долгосрочные планы Теневого Совета в отношении Азерота, а также некоторая информация о заговорах, вынашиваемых другими агентами Пылающего Легиона. Я вышел из комнаты и начал пробиваться наружу. В конце концов я нашел тело Трея Святостана. Он был замучен до смерти суккубом, которого я убил. Вскоре после этого я наткнулся на Арканарин в плачевных условиях в клетке. Я спас ее, убил какого-то случайного сатира, который называл себя принцем, и мы сбежали на ее питомце Карри. После этого она отвела меня в святилище Изумрудного Круга, так как я был поражен проклятием скверны Бейнхоллоу. Там меня исцелили, и в течение дня Арканарин, Джессир и я отправились, чтобы принести вам информацию, которую я собрал». Тиранда кивнула и несколько секунд молча стояла в раздумье. Она подняла руку и щелкнула пальцем в воздухе. Мгновенно из ниоткуда появились 4 ночных эльфа в капюшонах. «Ваши приказы, миледи?» — хором спросили они. «Позовите моих советников». Я хочу обсудить с ними эту информацию». Эльфы дружно отсалютовали и быстро удалились, исчезая на ходу. «Я хотел бы сообщить вам еще две вещи, прежде чем сюда прибудут ваши советники, леди Шелест Ветер», — сказал Гарри, наблюдая, как исчезает последний из безмолвных убийц. Тиранда просто жестом велела ему продолжать. «Прежде чем мы покинули аванпост Изумрудного круга, я сделал копии документов для друида Таурина по имени Грета Масшуф, для передачи их лидеру Тауринов, орков и, надеюсь, отрекшихся». Тиранда прищурилась, но Гарри продолжал. «В этих документах есть план на случай непредвиденных обстоятельств, который Пылающий Легион, очевидно, готов осуществить в любой момент. Если Альянс и Орда когда-нибудь объединятся, этот заговор вступит в силу». В нем описывается, как группа изгоев отрекшихся устроит переворот после публичного нападения на место, где войска Альянса и Орды собрали бы большое количество войск вместе. Это разрушит перемирие, а также заставит обе стороны напасть на отрекшихся, еще больше ослабив всех, поскольку после переворота повстанцы планируют вызвать подкрепление из Пылающего Легиона. Взгляд жрицы стал отстраненным, пока она обдумывала слова Гарри и его выводы. Она неохотно кивнула. «О какой второй вещи ты хочешь сообщить?» — наконец спросила она. Гарри кивнул, подошел к Арканарин и положил руку ей на плечо. Опыт Арканарин в плену был травматичным, в лучшем случае. «Я понятия не имею, планировала ли она это сделать или нет, но я хотел бы попросить, чтобы ей дали отпуск на восстановление». Тиранда шагнула вперед и положила обе руки на щеки Арканарин. Арка закрыла глаза, когда предводительница ночных эльфов направила священную магию через свои руки в Арканарин. Через несколько мгновений Тиранда отступила. «Я исцелила то, что могла физически, но эмоционально ей понадобится твоя помощь. Страж Арканарин». Арканарин встала по стойке смирно из-за того, как Тиранда обратилась к ней. «Я снова освобождаю тебя от службы стражем. Ты прекрасно справлялась последние несколько столетий. Пожалуйста, сопровождай своего друга-мастера рун в его путешествиях». Тиранда посмотрела на Джессир, и прежде чем охотница успел заговорить, Тиранда опередила ее. «Я также освобождаю тебя, страж лунного лука. Я знаю, что ты не хотела бы расставаться со своим партнером. Благодарю вас, миледи», — поклонилась Джессир. Тиранда посмотрела за их спину, на группу, которая приближалась с лестницы. «А, кажется, прибыли мои уважаемые советники».